Эпилог. Элариэль Реванс остановилась напротив большого зеркала в королевском коридоре, перед тем, как зайти в зал с семьей, где уже шел праздник в честь наследного принца королевства Орфей. Она улыбнулась своему отражению, а потом прошлась взглядом по платью из серебряного шелка, которое было также украшено драгоценными камнями по всей длине. Дорогое платье было с рукавами из ткани, что напоминало настоящую паутину, а лиф идеально подчеркивал прелести молодой девушки. На ее шее красовалось прекрасное колье из трех больших аметистов, как и сережки в ушах. Белоснежные длинные волосы были аккуратно собраны в сложную прическу, которую также украшали аметисты под ее цвет глаз. Отец называл ее ангелом, но сегодня она была настоящей принцессой. На миг девушке показалось, что гладкая поверхность зеркала заискрилась. Коснувшись его, она словно увидела совсем другую свою жизнь и была поражена, сколько боли, крови и смерти было в ней. Перед ней стояла другая она, облаченная в черный костюм убийцы с мечом за спиной. Белоснежные волосы были значительно короче, а взгляд полон боли. Отражение подарило ей печальную улыбку. «Элариэль!» Услышав голос родного брата, девушка сделала шаг назад от зеркала. Странное видение исчезло, а в отражении за ее спиной возник Гайнер Реванс, который выглядел так, словно готов был разбить пару сердец своей красотой. Впрочем, как и всегда. Ее брат был завидным женихом после принца Орфея, но не желал торопиться связывать себя с кем-либо узами брака. Их отец часто шутил, что Гайнер со своей работой никогда не найдет жену. Еще через секунду к ним присоединились их родители. Винс и Мариетта Реванс сияли, глядя на своих наследников в зеркало. Мариетте до сих пор не верилось, что ее дети давно выросли. Казалось, только недавно маленькая Элла бегала по дому, играя с собачкой по кличке Роя, а Гай читал местные газеты, подражая отцу. Больше 10 лет прошло с тех времен, но для Мариетты, Элариэль и Гайнер навсегда останутся маленькими детьми. Их семья была счастлива, не имея больших богатств и бед. Элла перевела взгляд с родителей на свое отражение. Моргнув, девушка снова увидела другую себя. Та, Элариэль Реванс, смотрела на нее в упор. Кажется, в уголках ее темных глаз появились слезы. Она была более сильной, словно прошла через огонь и воду, и в то же время хрупкой и уязвимой. Казалось, что та девушка познала в своей жизни все — радость, горе, злость, любовь и даже ненависть. Элли хотелось поддержать ее хотя бы словом, но что она могла? Неожиданно у нее возникло дикое желание коснуться той, что стояла с ровной осанкой по ту сторону гладкой зеркальной поверхности. Стоило это сделать, как некая вибрация, что шла от зеркала, напугала Эллу, которая тут же отдернула ладонь, прижав ее к груди. «Что такое, доченька?» — взволнованно спросила Мариетта, заметив некий испуг в глазах наследницы рода Реванс. «Ничего, матушка», тут же ответила она, повернувшись лицом к семье. «Все хорошо. Я просто волнуюсь. Наверное», — неуверенно добавила она, думая о той другой девушке, которая несколько секунд назад была в отражении. «Это твой первый бал, дорогая», — неожиданно прозвучал голос в стороне. «Няня», — воскликнула девушка, улыбаясь, — «я так рада, что вы пришли». «Мы не могли пропустить твой первый танец», — улыбнулась в ответ Даниэла, держа под руку мужа. «Ты будешь блистать, Элла», — сказал Гайнер, предлагая ей ухватиться за локоть. «Непременно!» — ответил за дочь отец, и они все направились в главный зал королевского дворца, где сегодня праздновали 25-й день рождения наследного принца. Все королевство Орфей отмечало этот день, ведь по традиции будущий король должен был выбрать спутницу сердца. Многие знали, что у него было несколько фавориток, но, по слухам, молодой принц отверг их всех, что было неожиданностью. Королевский дворец поражал своей красотой и высокими потолками. Казалось, что Элариэль попала в сказку, но это была явь. «Сильно волнуешься?» — на ухо спросил ее Гай, когда они остановились напротив больших золотых дверей, что вели в самое сердце дворца. «Когда ты рядом, нет», — призналась она, опуская глаза в пол. Это было чистой правдой. Брат всегда был рядом. Все ее детство и юность. Он защищал и оберегал ее с того самого момента, когда впервые пообещал это делать. Реванс любил сестру и дорожил ей. Она была его маленькой принцессой, хоть они и не являлись членами королевской семьи. «Поверь мне, будущий король тоже волнуется», — прошептал тихо Гайнер. «Он ждет вашей встречи». Элла не стала скрывать свое удивление. «Откуда ты знаешь?» «Я не мог не рассказать о своей прекрасной сестре, когда он спрашивал», — спокойно ответил Гай. Но Элариэль уже не услышала его, ведь двери открылись, и они вошли в зал. Глашатай громко представил их, позволяя присоединиться семье Реванс к гостям. Праздник был в самом разгаре. Многие уже танцевали в кругу, другие наблюдали со стороны за первыми, а третьи тихонько уминали угощения и пробовали на вкус изысканные вина из других королевств. От удивления Элариэль приоткрыла рот, поражаясь красоте зала и пышности торжества. Слева от нее громко и красиво играл оркестр, состоящий примерно из 30 человек во главе с дирижером, а напротив них были большие окна, в которых сиял алый закат. Некий холодок прошелся по телу Эллы, когда она встретилась взглядом с незнакомым светловолосым человеком. Он находился в другом конце зала, на возвышении рядом с троном короля и королевы, и смотрел прямо на нее. «Пойдем, Элла», — тихо произнес Гай, потянув за собой сестру. «Куда?» — испуганно спросила она, потеряв из виду молодого человека, что приковал ее взгляд к себе несколько секунд назад. «Танцевать?» — улыбнулся Реванс, и уже через миг они закружились со всеми в самом центре бального зала. Родители девушки и няня со своим мужем остались стоять в стороне и наблюдать за детьми, которые выросли на их глазах. Мариетта Реванс смотрела на сына и дочь и вспоминала свой первый выход в свет, где когда-то познакомилась с нынешней королевой Орфея, которая сейчас сидела рядом со своим мужем. Король Картер Марджери, несмотря на болезнь, выглядел бодро. С ровной спиной он восседал на своем массивном троне и разглядывал гостей, что пришли на этот бал. Время от времени к королевской чете подходили семьи всех сословий и высказывали свои поздравления по случаю дня рождения наследника, не забывая о подарках. Королева Лиретта, как всегда, выглядела шикарно. Она была одета в пышное сапфировое платье из дорогого атласа, что был украшен настоящим золотом. Ее темные волосы были собраны в ажурную косу, а голову венчала более изящная корона, чем у ее мужа. Его Величество был рад, что смог дожить до этого дня, когда сын по традиции выберет избранницу сердца. «Ты превзошла саму себя, дорогая», — похвалил король Орфея жену. «Поверь мне, дорогой», — В честь свадебной церемонии нашего сына бал будет куда больше и ярче», — пообещала Лиретта, наслаждаясь игрой оркестра. «Я уверен в этом», — ответил с улыбкой мужчина. Посмотрев туда, где несколько минут назад стоял наследник трона, Его Величество сильно удивился. «Куда делся наш сын?» «Наверное, решил встретиться с другом», — пожала плечами королева. «Семья Реванс несколько минут назад вошла в зал. Думаю, они скоро подойдут и к нам, а там уже и наш мальчик появится». Картер Марджери улыбнулся, что в последнее время было редкостью, ведь болезнь давала о себе знать. «Лишь бы он не пропустил свой первый танец. Надеюсь, он выберет достойную спутницу, как я когда-то выбрал тебя». «Ричи знает традиции», — успокоила мужа Лиретта. «Праздник в самом разгаре. Давно наш дворец не принимал столько гостей». И она была права. Такое торжество последний раз было несколько лет назад, когда праздновали День Черной и Красной Луны. Праздник в честь Белой Демонессы, о которой ходило немало легенд. Но сегодня бал проходил по случаю дня рождения будущего короля, на который действительно пришло полкоролевства. В самом центре зала танцевало около 30 пар молодых людей, кружась в такт оркестру, что играл волшебную музыку. Гайнер Реванс умело вел свою сестру, танцуя не в первый раз на балу. Он был старше Эллы, потому знал все правила этикета и торжеств по случаю дня рождения королевских особ. Девушка отпустила свои переживания и просто поддалась такту мелодии, сверкая и блистая. Двигаясь грациозно и ровно, она притягивала любопытные взгляды. Ритм музыки изменился, и в тот же миг произошла смена партнеров. Гай неохотно перешел к другой партнерше, отдав сестру молодому человеку с черной макушкой, как крыло ворона. Такого же цвета были локоны его новой партнерши по танцу. Стоило ему только взглянуть ей в глаза, как он не смог больше отвести свои. Аккуратно, держа незнакомку за талию, Гайнер забыл, как дышать. Она была прекрасной девой из его снов, что посещали Реванса не первый год. Та же фарфоровая кожа, проницательный взгляд больших бездонных глаз и ослепительная улыбка. Кажется, он забыл собственное имя. «Мы раньше с вами не встречались?» — первая спросила она, делая поворот на месте. Ее голос напомнил Гайнеру колокольчик. И в этот же момент он понял, что готов был слушать девушку всю жизнь. «Только в моих снах», — лучезарно улыбнулся Реванс, приподнимая ее за талию, как того требовал танец. «И я рад, наконец, повстречать вас в этой жизни. Могу ли я узнать ваше имя, прекрасная незнакомка?» На щеках девушки заиграл румянец, и легкая улыбка появилась на лице. Гайнер же все никак не мог понять, что это реальность. Он действительно видел ее в своих снах и порой даже в кошмарах. Судьба преподнесла ему удивительный сюрприз в этот вечер. «Сиринаэль Лавес». «А меня зовут Гайнер Реванс», — продолжила за него девушка. «Я знаю, кто вы». «Откуда?» «Судьба сказала», — подмигнула Сирина, продолжая танцевать с тем, кто казался таким родным и любимым, словно когда-то они уже встречались. «Может, в другой жизни?» Ответа на этот вопрос у нее не было, зато она точно знала, что их судьбы связаны. Алый закат полыхал на небе, поражая своей красотой. Элариэль Реванс действительно сияла, несмотря на то, что она уже танцевала с новым партнером. «Вы прекрасно танцуете», — сделал он комплимент, подарив ей легкую улыбку. «Меня зовут Бестал Ганс, и я поражен вашей ангельской красотой, думаю, как и все присутствующие. могу ли я узнать ваше имя?» «Меня зовут Элла», — в ответ улыбнулась девушка. «Вы тоже выглядите отлично». «Матушка заставила», — тихонько засмеялся мужчина, и она поддержала его смех. «Я не люблю такие праздники, но теперь совсем не жалею, что пришел сегодня сюда, ведь повстречал вас». «Вы меня смущаете». «Поверьте, я не последний человек, кто скажет вам сегодня комплименты», — уверенно произнес Бестал, умело ведя ее в танцы. Эллу не отпускало ощущение, что она повстречала кого-то родного и близкого для сердца. Словно однажды они уже встречались, возможно, даже дружили, а может, вообще были братом и сестрой. Нет, мужчину в нем она не видела, зато друга — да. Отчего-то девушка была уверена, что он всегда сможет поддержать и постоять за нее, а если понадобится, то жизнь отдаст. Откуда взялись эти смешанные чувства к человеку, с которым она познакомилась несколько секунд назад, Элла не знала. Это было странно. «Признаться, я бы даже хотел продолжить наше общение», — продолжил Ганс, набравшись храбрости. «Могу ли я рассчитывать на дружбу?» «Конечно, но только если вы разрешите называть вас бесом», — усмехнулась наследница древнего рода. «Как вам будет угодно». Их разговор пришлось прервать, ведь танец закончился. Вдвоем они подошли к столикам с закусками, а спустя несколько минут рядом возник Гайнер. «Могу ли я украсть свою сестру? Мне нужно с ней кое-что обсудить». «Буду ждать новых встреч, Элла», — попрощался Бестал, а после растворился в толпе. Брат с сестрой выпили по бокалу шампанского, а затем нашли родителей, которые разговаривали с некой интересной семьей. «О, вот и они!» — воскликнула Мариетта Ревенс, увидев детей. «Позвольте представить, мой старший сын Гайнер и младшая дочь Элариэль». Девушка и юноша вежливо кивнули в знак приветствия. Женщина и мужчина улыбнулись в ответ, а их рядом стоящий сын взял ладонь Эллы в свою и оставил теплый поцелуй на тыльной стороне ее руки. «Вы восхитительны, Ваше Величество!» Щеки Эллы заполыхали огнем. Она не понимала, почему молодой человек с желтыми глазами, как у настоящего кота, обратился к ней именно так. «Не стоит обращать внимание на причуды нашего сына», — тут же спохватилась женщина. «Дорогой, представься, как полагается». «Хорошо, маменька. Позвольте представиться. Мое имя Меркурий. Я из рода видящих, но можно просто Мер». «Очень рада нашему знакомству», — весело улыбнулась Элариэль, удивляясь этому пареньку. По-другому сказать она не могла. Выглядел он младше ее и напоминал своим взглядом загадочного кота. Причуды Меркурия ее никак не смутили. Пока их родители продолжали вести светские беседы, Гайнер Ревенс оставил сестру наедине с Меркурием. «Почему ты назвал свой род видящими?» — тихо спросила Элла, пока играл оркестр. Меркурий посмотрел на нее своими желтыми огоньками и пожал плечами. «Я верю, что раньше мой род мог видеть будущее. Мне и сейчас кажется, что я его вижу». Слова юноши походили на бред, но сестра Гая совсем не думала об этом. «Тебя называют чудаком», — невесело заметила Элла. Мер тут же изменился в лице. Нет, он не обижался, ведь привык к таким прозвищам. Мало кто понимал его в этой жизни. «Но я верю в твои слова», — добавила девушка с редким цветом глаз, отчего он сразу понял, что не ошибся. «Это многое для меня значит, Ваше Величество». Его улыбка была искренней, как и низкий поклон, который он сделал просто так. Точнее, так думала Элла. «Хотите, я скажу, что вас ждет?» — вдруг спросил Меркурий и, получив согласие, сказал. «Корона, вы были рождены, чтобы править». «Я не принцесса, Мер», — возразила Элла. «Просто девушка из древнего рода». «Не обязательно верить моим словам», — пожал плечами Меркурий. «Однако в нашу сторону прямо сейчас идет наследный принц Орфея, и я не думаю, что это просто так». Элриэль обернулась, не поверив Меркурию, но он оказался прав. Светловолосый человек, который стоял около тронов, когда они зашли с семьей в зал, действительно шел в их сторону и смотрел только на нее. Девушка словила себя на мысли, что немного волнуется. Ранее она никогда не говорила с королевской особой, тем более с будущим королем. Он был одет в золотой камзол, что был украшен сапфирами, которые так напоминали его глаза. Они были синими. Элла смогла их разглядеть, когда принц остановился напротив нее и молча протянул ей руку. «Прошу», — негромко произнес он, — «подарите мне танец, Элриэль Реванс». Его бархатный голос ласкал ей уши. Она легко улыбнулась и медленно вложила свою ладонь в его. Наследник трона аккуратно сжал ее и повел за собой прямо в самый центр зала. Люди перед ними расступались, танцующие замирали на месте. Все внимательно наблюдали за ними. Но девушке было все равно на то, что происходило вокруг. Она не могла перестать думать о Ричарде Марджери, который, кажется, смог похитить ее сердце. Дело было совсем не в короне и его богатствах. Искра, что проскочила между ними, связала молодых людей так, словно они были рождены друг для друга. Остановившись в самом центре бального зала, наследник Орфея поклонился Элриэль, а она в ответ грациозно присела в низком реверансе. Оркестр заиграл вновь. Начался королевский вальс. Будущий король не мог оторвать своих глаз от аметистового взгляда. Он даже подумать не мог, что это правда, что такой цвет глаз существует. Ричард аккуратно взял Элриэль за талию одной рукой, а другой переплел их пальцы в крепкий замок. В такт мелодии они закружились, не обращая внимания на присутствующих. Все гости наблюдали за ними с неприкрытым удивлением. Многие девушки завидовали Элриэль, мужчины — Ричарду. Только танцующая пара находилась в своем мире, не думая о других. «Я так долго ждал нашей встречи», — признался будущий король. В этот момент она осознала, что понимает, о чем он говорит. Она тоже ждала его всю свою жизнь. Каждый день ей не хватало именно этого, его присутствия рядом. Они танцевали грациозно и ровно, вальсируя по кругу. И даже не заметили, как к ним присоединились король с королевой, родители девушки и другие гости. «Такое ощущение, что мы были знакомы задолго до нашей встречи», — вдруг произнесла Элриэль. Ричард улыбнулся. Он тоже это чувствовал. И на его 25-й день рождения это был лучший подарок судьбы. Марджери был счастлив. И больше ничего ему не нужно было, лишь бы она была всю жизнь рядом. Не дождавшись конца вальса, будущий король и Элриэль остановились на месте, а затем Ричард достал из потайного кармана маленькую коробочку из синего бархата. «Я хочу, чтобы оно всегда было у вас», — уверенно произнес Ричард. «Примете ли вы мой подарок?» — спросил он и открыл ее. В ней оказалось кольцо с настоящим аметистом. Девушка ахнула, ведь была поражена до глубины души. «Вы же понимаете, что это означает?» — тихо спросила Элла, поднимая на принца свой взгляд. «Конечно», — кивнул наследник трона. «Позвольте мне ухаживать за вами, и я смогу завоевать ваше доверие и сердце». Его голос не дрогнул. Он точно знал, чего хотел, и что именно ее ждал всю жизнь. Она нужна была ему, как глоток свежего воздуха. Один только взгляд девушки уже сводил его с ума, а улыбка заставляла позабыть обо всем. Элариэль медленно кивнула, давая свое согласие. В этот же миг она поняла, что Меркурий был прав. Возможно, обращаясь к ней как к королевской особе, он говорил именно об этом. Судьба была благосклонна к ним, раз они смогли найти друг друга в этом мире. «Отныне мое сердце принадлежит вам, Элариэль Реванс», громко объявил будущий король, чтобы услышали все гости, которые наблюдали за ними с интересом. Это было начало истории великой любви, о которой будут говорить еще очень долго, так же, как и о легенде, что гласит о судьбах, разбитых пророчеством.